До сих пор мы говорили в легком тоне, словно речь шла об общих знакомых, чьи дела мы не принимаем особенно близко к сердцу. И даже передавая мне свой разговор с Ларри, Изабелла сдобрила свой рассказ живым веселым юмором, словно не хотела, чтобы я отнесся к нему слишком серьезно. Но теперь она побледнела. «Я боюсь». Мы помолчали. По спине у меня пробежал холодок, как всегда бывает, когда я оказываюсь перед глубоким, подлинным человеческим чувством. Для меня в этом есть что-то грозное, пугающее. «Вы очень его любите?» — спросил я наконец. «Не знаю. Он меня бесит, выводит из себя, а тоскую я о нем ужасно». И опять мы умолкли. Я не знал, что сказать. В маленькой кофейне было полутемно от густых кружевных занавесок на окнах. По стенам, оклеенным желтыми мраморными обоями, висели старые гравюры, изображавшие охоту и скачки. И вся комната с ее мебелью красного дерева, потертыми кожаными креслами и влажным спертым воздухом напоминала кофейню из романа Диккенса. Я помешал в камине и подбавил угля. Внезапно Изабелла заговорила. «Понимаете, я думала, если поставить вопрос ребром, он сдастся. Я ведь знала, что он слабый». «Слабый?» — вскричал я. «Из чего вы это заключили? Человек больше года поступал вопреки осуждению всех своих друзей и знакомых, потому что твердо решил не сворачивать с избранного пути. Я всегда могла подбить его на что угодно, я из него веревки вела. И в компании нашей он никогда не верховодил. Куда мы, туда и он». Я следил, как кольцо дыма от моей папиросы становилось все больше, а потом растаяло в воздухе. Мама и Элиот были очень недовольны, что я после всюду с ним бывала, как будто ничего не случилось. Но сама я как-то не принимала это всерьез. Все думала, что в конце концов он уступит. Я просто не могла поверить, что когда мне удастся вбить в его глупую голову, что я не шучу, он и тогда будет упорствовать. Она помедлила и одарила меня озорной лукавой улыбкой. «Вы будете очень шокированы, если я расскажу вам одну вещь. Едва ли, для этого много нужно. Когда мы решили уехать в Лондон, я позвонила Ларри и предложила ему провести мой последний вечер в Париже вместе. Дядя Элиот, когда я им рассказала, заявил, что это в высшей степени неприлично, а мама сказала, что на ее взгляд это лишнее. Когда мама говорит это лишнее, надо понимать, что она решительно против. Дядя Элиот спросил, что мы задумали, и я сказала, что мы решили где-нибудь пообедать, а потом поездить по ночным клубам. Он сказал маме, что она должна запретить эту эскападу. Мама спросила, если я тебе это запрещу, ты послушаешь? А я ответила, нет, мамочка, ни в коем случае. Тогда она сказала, ну вот, я так и думала, а раз так, много ли проку будет от моего запрета? Ваша мама на редкость разумная женщина. Она все, решительно все замечает. Когда Ларри за мной заехал, я пошла к ней проститься. Я была немножко накрашена, вы ведь знаете, в Париже без этого нельзя, а то чувствуешь себя такой голой. И когда она увидела, какое я надела платье, она так оглядела меня с ног до головы, что я даже поежилась, не иначе как догадалась, что я задумала. Но она ничего не сказала, только поцеловала меня и пожелала весело провести время. «А что вы задумали?» Изабелла поглядела на меня с сомнением, словно еще не решила до конца ли быть со мной откровенной.